Боль. Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим? Считая дни, сжигая сердца. Леонид Дербенев. Наступил 2017 год. Зима плавно перетекла в весну, весна в лето, а лето снова в осень. Твиттер стал для нас тем самым водопадом запрещенного леса, с помощью которого ведьма общалась со своим королем. Так было уже несколько месяцев. Под вымышленными именами мы посылали друг другу сообщения. Но если я писала в открытую все, что только было в моем сердце, как я это делала всегда, то он это делал по-другому. Он использовал тот же способ общения, что и ранее на ФБ. Он отвечал мне цитатами моих любимых писателей и поэтов, философов или мыслителей древности, либо моими же собственными словами. И так было чаще всего. Иногда он посылал мне видео песен, а также видео своих интервью или кусочков из фильмов, которые он хотел, чтобы я посмотрела. Это была его игра. Сначала это приносило мне удовольствие, и я находила миллион оправданий тому, почему он просто не может мне позвонить и поговорить со мной. Но со временем мне становилось все более и более не по себе от подобного общения. Для него же все было наоборот. Он наслаждался этой игрой. Чем дальше, тем больше. А я? Для меня она становилась все более и более мучительной. Похоже было на то, что ему легче было покрасить свой особняк в цвет индиго, есть, пить и спать в этом же цвете, носить мои любимые рубашки или делать все, о чем бы я ни попросила, кроме одного. Просто набрать мой номер. Я уже не говорю увидеться со мной. Позвони! Не понимала я тогда того, что, затеяв эту игру, он все рассчитал таким образом, что, узнай кто-то что-либо о нашей любви цвета сумерек, он легко сможет выйти из нее и сделать вид, что он тут ни при чем. Он меня не знает. Да, я понимаю, он попросту делал все для того, чтобы обезопасить себя и свою репутацию. Да, я опять оправдываю, опять ничего не могу с собой поделать. Но по отношению ко мне эта игра никогда не была ни открытой, ни честной. Да, его душа помнила меня и любила меня, иначе и быть не могло. Невозможно не любить своего близнеца. Но я тогда не знала, да и знать не могла, что душа – это одно, а вот мысли и действия того, в ком эта душа находится, это совсем другое. Увы, действиями, поступками и желаниями человека могут управлять силы, с душой никак не связанные. К примеру, связано ли с душой наше пресловутое эго? Вовсе нет, они никак не связаны. И если вами управляет ваше эго, то душа находится в состоянии сна. Вы спросите, как же это такое может быть? Да очень просто. К примеру, в состоянии аффекта, горя, испуга, алкогольного опьянения люди способны совершать поступки, не свойственные их природе, то есть их истинной сущности, их душе. Но что, если я скажу вам о том, что зависть, алчность, жажда власти, стяжательство, гордыня тоже ничего общего с вашей душой и вашим истинным высшим «я» не имеют? Это и есть эго. И, к превеликому сожалению, чаще всего происходит так, что в подобном состоянии люди могут жить годами и даже десятилетиями, а может и всю свою жизнь. Жить, ходить, говорить, смеяться, что-то делать, и при этом иметь душу, которая спит. Жить без души. Вот почему в буддизме имя Будда означает «проснувшийся», то есть тот, кто думает, говорит и поступает не как тело, а как пробудившаяся душа, которая вечна, как высшее истинное «я». А близнецы потому и приходят в одну жизнь и в одно время для того, чтобы проснуться. Сначала просыпается один, а потом первый будет второго, либо они будут друг друга. И я думала, что я разбудила его. Я думала, что мне это удалось. Я верила во всемогущество моей вечной любви. Я верила, что он проснулся. Я свято верила в то, что он действует как пробужденная душа, а не как тело и эго. Но я ошибалась. До победы моей любви над его демонами, с которыми он сжился и свыкся за много лет своей жизни, мне было, увы, еще очень далеко. Были и есть силы, которым меньше всего нужно, чтобы вы проснулись. А уж если это еще и человек, обладающий властью и могуществом в нашем мире, можете себе представить? Силам тьмы, которые нами управляют на видимых и невидимых уровнях, тем, кто питается энергией наших страхов и сомнений, уныния, тоски, несбывшихся надежд, нашего истинного света и нашей настоящей силы. Им-то как раз проснувшиеся страшнее смерти. Точнее, наше пробуждение – это и есть их смерть. Мы перестаем их питать, и они теряют над нами власть и погибают. Проснувшийся понимает, что он и Бог – это одно. Проснувшийся вспомнит о том, что у него есть крылья, и он может летать. Он ни за что не согласится быть рабом, он ни за что не согласится подчиняться невидимой тьме. Такому нельзя солгать, его нельзя подкупить, взять лестью или обещанием власти. Методами темных такого не возьмешь. Он живет душой, а не телом. Он будет идти своим собственным путем за своим собственным светом. Таких не любит ни социум, ни общество, ни религии. Ведь управлять такими людьми невозможно. Они просыпаются, попросту вспомнив о том, что у них внутри есть источник правды, истины и света. Он всегда там был, есть и будет вечно, и они идут за ним, никуда не сворачивая и никому не подчиняясь. Нет, я не знала, что на тот момент мой прекрасный Фархан вовсе не был проснувшимся. Его душа спала слишком долго и слишком глубоко. Силы тьмы, так долго державшие ее в своей власти, не давали ей пробудиться. И для него власть, слава, поклонение, деньги и могущество были гораздо важнее и дороже всего остального. Зачем ему нужны были наши отношения? Такие странные, такие нереальные. Это была игра. Он играл со мной. Он играл со мной в любовь. Но я видела лишь его горящие глаза. Я видела лишь его нежную улыбку в отправленных для меня видео и фотографиях, наши тайные знаки, его слова, обращенные ко мне, уважение к моим мыслям, идеям, книгам. Каждый раз, когда я планировала уйти и разорвать отношения, ведущие в никуда, он делал все, чтобы они продолжались. Он не отпускал меня. И при любой попытке моего ухода он делал все для того, чтобы я верила, что возможно то, что было абсолютно невозможно. Это была жестокая игра, и ее правила он придумал сам. Игра или нет? Или да? Я не знаю, я запуталась. Каждый день я то обвиняю его, анализируя действительность, то оправдываю каждый его поступок, любя его безмерно. Если получишь сразу то, чего хочешь, то это быстро потеряет для тебя ценность. «Умей ждать», — писал он мне. И я верила, верила ему всем сердцем. Я тогда не знала, зачем он мне писал, зачем играл в эту игру. Это выяснится позже. А понимала ли я тогда? Нет, конечно, ни сном, ни духом. О, любовь! Ты делаешь нас слепыми, немыми и глухими. А уж о любви близнецовой и говорить не приходится. Ему, как оказалось позже, нужны были мой свет и моя любовь. Без них душа его погружалась в кромешную тьму. Ему нужны были мое вдохновение, моя страсть, моя искренность, мой смех и мой огонь. Его тени или той части его сущности, которыми управляли темные, нужна была моя энергия, чтобы ею питаться, ибо нет ничего вкуснее, чем чистая энергия близнецового пламени. Мое глупое близнецовое пламя. О, какой же я была окрыленной своей любовью! Как летала, писала, любила, творила. А крылья, знаете ли, очень опасная вещь. Они поднимают тебя на такую высоту, откуда нельзя упасть, не разбившись. Я пишу все это потому, что многие из вас думают, что встреча с близнецом, с половиной самого себя, с тем, у кого у вас одна душа на двоих, это сказка наяву. Многие мечтают найти близнецовое пламя, думая, что вот, они посмотрят в глаза друг другу, и все будет как в сказке. Но нет, как раз именно тогда, когда вы найдете друг друга, и начнется самое сложное, а порой и самое страшное. Борьба света и тьмы. Нет, не эфемерная. И если бы, самая настоящая борьба. Если происходит слияние близнецов, вдвоем они генерируют энергию самых высоких и чистых вибраций. Это энергии чистой любви и радости. Это огромная энергетическая сила, способная зажечь сердца многих и многих людей. В старинных книгах написано о том, что близнецы приходят для повышения вибрационного уровня нашей планеты. Они приходят для того, чтобы помочь душам, которые забыли о своей миссии. Ведь миссия и предназначение есть абсолютно у каждого. Но нас заставили обо всем забыть, и мы живем, редко задумываясь о том, для чего мы сюда пришли. Путь близнецовых пламен – это долгий и тернистый путь. Объединенные близнецы, их энергия могут сыграть огромную роль в трансформации жизни на нашей планете, в эволюционном переходе человечества на новый, более высокий уровень сознания. Они могут значительно ускорить духовное пробуждение людей, активизировав их сердечные чакры, то есть поспособствовать тому, что люди снова начнут жить по сердцу, без фальши. Но все это, как я уже говорила, совершенно невыгодно темной стороне или темным. Как и светлые, темные отнюдь не являются мифом, сказкой или выдумкой. Они существовали всегда. Темных привлекают сильные эмоции низкой вибрации – страх, зависть, злость, гнев, желание власти, похоть, сомнения, раздражение, жадность, отрицание голоса души. Испытывая подобные эмоции и чувства, человек кормит темных. Это их единственная пища, и лишаться ее они очень не хотят. Особенно, как я уже говорила, сильна власть темных над людьми, облеченными властью, славой и богатством. И мой Фархан был и есть один из них. Проснувшись сам, он мог бы разбудить миллионы, а следовательно, пищи у темных сил поубавилась бы. Надо заметить, что темными могут быть не только сущности, не обладающие физическим телом. Темными могут быть вполне реальные личности в привычном нам мире трехмерного пространства. Многие из них занимают ключевые позиции в управлении нашим миром и событиями в нем. Они также вряд ли хотят видеть проснувшихся, поэтому всячески взращивают в нас посредством средств массовой информации то, что вызывает вибрации именно низких частот. Похоть, зависть, жадность, страх. Более всего страх. Поэтому путь близнецов никогда не бывает легким. Темным выгодно, чтобы все оставалось именно так, как оно есть, и они постоянно чинят препятствия близнецовым пламенам как на уровне сознания, так и на уровне подсознания. Это было длинное отступление, но вы должны сейчас были узнать то, что уже знаю я. Но тогда... Тогда, в то благословенное время, я была далека от этих знаний. Я просто любила и верила, что была так же любима. Незадолго до его признания в любви посредством королевского голубого, мы, как я уже говорила, несколько месяцев общались через Твиттер. Хотите знать, как это произошло в первый раз? Расскажу, пожалуй. Я нашла его страничку. И выяснила, что он имел привычку в те моменты, когда его одолевала обычная бессонница, читать то, что ему пишут люди, и самому на такие сообщения отвечать. Это был факт общеизвестный. Узнав об этом, я тоже делаю себе страничку. Так как он очень хорошо знает меня и стиль моего слога, для меня не составляет труда всего несколькими сообщениями показать ему, что это я. Как только он это понимает, он создает на Твиттере еще одну страничку под таким именем, что я, конечно, понимаю, что это он. Твоя вечная любовь, Рам. И так начинается наше общение уже напрямую, если это можно так назвать. Я пишу ему все, что только придет мне в голову. Он отвечает мне, но не своими словами, а цитатами великих или ссылками на видеоролики, которые он хотел бы, чтобы я посмотрела. Это могли быть ссылки на его выступления перед публикой, ссылки на фрагменты интервью, ссылки его фильмов, а иногда даже и просто песен. Например, одной из песен, что он мне прислал, была «Ты мой наркотик, твоя любовь мой наркотик, которого мне всегда мало. Я потерял себя в твоих глазах. И что мне теперь делать? Без тебя мне пусто. Ты мой наркотик, и оставить тебя выше моих сил». Были там, конечно же, цитаты моего любимого Руми и других великих. «Я любил тебя до того, как увидел твое лицо. До того, как я понял, что произошло, вместо крови по моим венам стала струиться любовь к тебе. Я стал с тобой единым до такой степени, что не знаю более, где заканчивается мое сердце и начинается твое. А может так быть, что на нас двоих оно всего одно? И с каждым таким его признанием я взлетала все выше и выше. Мои крылья росли и росли день ото дня. Они стали такими огромными, что начали, казалось, задевать облака. И хотя я знала, что, возможно, если я полечу слишком близко к солнцу, воск растает, и я, как Икар, упаду на землю, я не хотела думать об этом. Я хотела летать, и я летала. Невозможное более не казалось мне невозможным. «Все может быть, даже то, чего быть не может», — говорила я тогда всем подряд. После его видео в «Королевском голубом» или «Индиго», все, что я могла написать ему в своем твиттере, это «Я тебе не верю». Но для него было важно, чтобы я ему поверила. После этого последовало много месяцев, когда «Индиго» или «Королевский голубой» он почти не снимал. Мало того, ему, видимо, доставляло удовольствие разъезжать в машинах того же цвета, летать на вертолетах и самолетах того же цвета. Его телефон был того же цвета. Его речи, пресс-конференции, интервью телеканалам и журналам пестрили моими словами, идеями, выражениями. И я поверила. О, я поверила. Для него же это была весьма увлекательная игра. Ведь есть и чувства, и мистика, и все эти необъяснимые с рациональной точки зрения видения и сны. Все это так интересно, так ни на что не похоже. Мистично, романтично, непостижимо. Так прекрасно. Вдохновляет, окрыляет, развлекает. Играешь тут в любовь на глазах у всего мира. А мир-то ничего и не знает. И при всем при том, можно сохранять ту жизнь, к которой ты привык, и не рисковать абсолютно ничем. Идеальный вариант? Да, именно. Идеальный. Какой-то бразильский писатель, имени которого я, к сожалению, не помню, написал. Что больнее? Упасть с небес или упасть со второго этажа? Я упала с небес.